Вторник, 10 февраля. «Значит, он так и не появился», — констатировал Бахметьев, которому Денисов позвонил из метро. Было около часа. Шаги опаздывающих гулко разносились по вестибюлю. «Мыслю, Гринов к родственникам не явится». Бахметьев не собирался домой, в кабинете у него сидели люди. Денисов понял это потому, что он сказал: «Надо искать новые решения». «А как по другим адресам?» — поинтересовался Денисов. «Ты звонишь последним. Везде глухо. Посмотрим, что принесет ночь. Без Дмитрия Гриинова истории этой нам не распутать». Бахметьев помолчал. «Сам-то как мыслишь?» Денисов посмотрел на часы. До закрытия метро оставалось совсем мало. «Не установлены пассажиры, у которых компания брала гитару. Мало еще знаем о юристе Верховском. Кроме того, не допрошена вторая проводница». «Ну, с проводницей проще». У Бахметьева была привычка не торопиться. «С Верховским тоже. А что насчет гитары?» Денисов затруднился это объяснить. «Ты имеешь в виду, что с гитарой ездят люди бывалые, и Гринов мог прибиться к незнакомым людям?» «Мы договорились с Колыхаловой завтра пораньше подъехать к Коношевскому». «Сегодня», — поправил Бахметьев. «Уже сегодня». «После инструктора Коношевского ты заедешь к Верховскому. Я намеренно отложил его допрос, пока мы не соберем больше сведений. После юрисконсульта отправляйся к проводнице. Это в одном районе». Большая стрелка часов приближалась к 12. Немолодая, в накинутом на плечи пальто женщина, стоявшая на контроле, приблизилась к эскалатору, выразительно посмотрела на часы, потом на Денисова. «Завтра у нас трудный день», — как с равным поделился Бахметьев. «Допрос Гриинова-старшего. Я не задерживаю тебя?» Денисов не мог предать его доверие. «Нет. Я многое жду от этого допроса». «Такие дела». Бахметьев вздохнул. «Вопросы есть?» Денисов поинтересовался. «В Видновскую больницу никто не обращался?» «По поводу Розы?» «Пока нет. Засада на месте». «А в Крестах? Парнишка, с которым Анкудинова ушла после кино?» «Сергей Солдатенков?» Бахметьев секунду припоминал. «Уехал с родителями в Пензу, у него дедушка умер». Он неожиданно спохватился. «Время-то уже! Ты как доберешься?» «Автобусом». В автобусе Денисов сразу заснул. Ему приснилось, что он приехал домой раньше обычного. Никого еще нет, и он, не раздеваясь, присел на диван и спит. Спит, как обычно, особым образом. Спит и знает обо всем, что происходит в квартире, видит всех и разговаривает. Приходит с работы жена, приводит из детского сада Наташку. «Появилась, красносолнышко?» «Появилась», — отвечает он с закрытыми глазами. На кухне включают свет, Наташка шалит, забирается ему на колени, дергает за волосы, он играет с ней и спит. Эрдель впрыгивает на диван, начинает лизать лицо, Лина смеется. «Разбуди меня пораньше, Лин». Оказывается, он и во сне не забывает об инструкторе Коношевском, который укажет владельцев гитары. Это очень важно. Автобус шел без остановок, не зажигая света в салоне. Однако в нужный момент какая-то сила подняла Денисова с сиденья и толкнула к дверям. Денисов и Колыхалова встретили Коношевского во дворе интерната. В тренировочном костюме, берете и тапочках инструктор занимался утренней гимнастикой. Жена его в таком же костюме и тапочках, неторопливой трусцой, бежала по кругу спортивной площадки. «Привет!» — окликнул их Коношевский, не прекращая круговых движений туловищем. Шел 7-й час. Школьники на площадке еще не появлялись. В дальнем углу у мусоросборников гуляли с собаками. Утро было серым, промозглым, совпадало с настроением. Денисов достал из куртки, привезенный накануне, список нетимфовцев, получавших путевки в поезд здоровья. Он помахал списком, крикнул: «Требуется ваша помощь!» «Срочно?» — спросил инструктор. Как говорят, нужно было еще вчера. Кто вас интересует? Инструктор подошел. Пассажир, у которого в поезде была гитара. Алик!